Глава вторая. 1876 год. Поиски коровы. Летом 1876 года в Старой Руси жил с семьей профессор Санкт-Петербургского университета Николай Петрович Вагнер. Пришел он к нам с письмом Полонского и произвел на моего мужа хорошее впечатление. Они стали очень часто видеться, и Федор Михайлович очень заинтересовался новым знакомым, как человеком, фанатически преданным спиритизму. Однажды, встретившись со мною в парке, Вагнер сказал мне: «Ну и удивил же меня вчера Федор Михайлович». «Чем это?» – полюбопытствовала я. «Вечером, гуляя, я хотел зайти к вам, и на самом перекрестке встречаю вашего мужа и спрашиваю: вы идете на прогулку, Федор Михайлович?» «Нет, не на прогулку, я иду по делу. А можно мне с вами?» «Идите, если хотите», — ответил он неприветливо. Вид его мне показался озабоченным. Видимо, ему не хотелось поддерживать разговор. Дошли до первого перекрестка. Тут навстречу попалась какая-то баба, и Федор Михайлович спросил ее: «Тетка, ты не повстречала ли буры и коровы?» «Нет, батюшка, не встречала», — ответила та. Вопрос о бурой корове показался мне странным, и я приписал его народному поверью, по которому по первой возвращающейся с поля корове можно судить о завтрашней погоде, и подумал, что Федор Михайлович с целью узнать о погоде на завтра осведомляется о корове. Но когда прошли еще квартал, и встретившемуся мальчику Федор Михайлович повторил тот же вопрос, я не выдержал и спросил: «Да на что вам, Федор Михайлович, понадобилась бурая корова?» «Как на что? Я ее ищу». «Ищете?» – удивился я. «Ну да, ищу нашу корову. Она не вернулась с поля. Все домашние пошли ее разыскивать, и я тоже ищу». Тут только я понял, почему Федор Михайлович так пристально всматривался в канавы по сторонам улицы и был так рассеян. «Что же вас так удивило?» – спросила я Вагнера. «Да как же», – отвечал он. «Великий художник, слова, ум и фантазия которого всегда заняты идеями высшего порядка, и он бродит по улице, разыскивая какую-то бурую корову». «Очевидно, вы не знаете, уважаемый Николай Петрович», — сказала я, «что Федор Михайлович не только талантливый писатель, но и нежнейший семьянин, для которого все происходящее в доме имеет большое значение. Ведь если б корова не вернулась домой вчера, то наши детки, особенно младший, остались бы без молока и получили бы его от незнакомой, а, пожалуй, нездоровой коровы. Вот Федор Михайлович и пошел на розыски». Надо сказать, что мы не имели собственной коровы, но когда приезжали на лето в Руссу, то окрестные крестьяне наперебой старались отдать нам на все лето свою корову, в надежде вместо отощавшей за зиму получить осенью откормленную на славу. Платили мы крестьянам за лето 10-15 рублей. Но в случае, если б корова пала, или мы бы ее испортили, то обязаны были уплатить 90 рублей. Каждое лето случалось раза 3-4, что корова не возвращалась с поля со стадом. И тогда весь дом, кроме няньки с грудным ребенком, уходил в разные улицы на поиски. Федор Михайлович, близко принимавший к сердцу наши семейные радости и горести, и в этом случае нам помогал, и раза 2-3 сам пригонял нашу корову домой и впускал ее в калитку. Меня всегда чрезвычайно трогала эта сердечная забота моего мужа о своей семье.